Глава 32, в которой беда пришла, откуда не ждали. Утром нам принесли завтрак в покое. Я сидела за столом, укутавшись в халат Лоэла. Слуга, приставленный нас обслуживать, краем глаза пялился на лорда Ирвика. Видимо, и ему было интересно узнать, как выглядит черный рыцарь. Лоэл его знал, так как обратился к слуге по имени. «Сервиль, удильщик уже поставил хлеб во дворец?» «Пока нет, подаем разогретый вчерашний хлеб». «Как нет?» Из моих пальцев выскользнула ложка и, ударившись о блюдце, расколола его. Лоэл резко поднялся. «Уля, одевайся!» И кинулся в комнату с доспехами. Я поспешила в спальню. У меня желудок сжимался от страха. Если капитан не явился, значит, что-то случилось с ним или с малышом Хакли. А может, опять какие-то недруги напали на удильщика? Этот вопрос я задала, как только на пороге спальни появился одетый во все черное, но не в доспехи, Лоэл. «Не может быть, все преступники пойманы и изобличены». Я, заплетая волосы в косу, обернулась на него. «Вы поймали грубияна и козла?» «И не только их. Они в один голос твердили, что действовали по наводке Раура. Он обещал заплатить, если они раздобудут доказательства того, что Рут Талбах владеет словом». «Кто такой Раур?» «Сын пьянчуги Дельфа. Помнишь капитана Селедки, которого ты едва не выронила за борт?» «Ну?» – подтвердила я, припоминая здоровяка, который уволок своего непутевого папашу в каюту. «А Рор на кого работал? Кто ему подсказал, что наш капитан может быть последним мастером?» Стоило догадаться, что это море подослало русалку. А она пообещала сыну Дельфа пригнать летучий корабль, который будет куда лучше, чем утильщик. Неуемная зависть и желание извести более удачливого конкурента сделала из селедочников предателей. «Собаки!» – выплюнула я. «Не надо было нам спасать Дельфа!» Мы уже сидели в карете, которая на полной скорости понеслась к постоялому двору. «Как раз к Дельфу у дознания меньше всего претензий!» Лоэл натягивал кожаные перчатки. Чары лорда Ирвика никуда не делись, и он не хотел, чтобы кто-то из ротозеев прилип к нему хвостом. Впервые в этом мире я увидела темные очки, которые надежно прикрыли глаза бывшего палача. «Почему нет претензий? Он исходил с желчью, когда видел удильщика. Завидовал со страшной силой». Дельф тяготился предательством сына. Поклялся, что в тот день, когда ты едва его не угробила, он хотел рассказать капитану о нависшей над ним угрозе, но не успел. Проснулся сын и надолго заткнул папашу. У него все руки в кровоподтеках. Был привязан к мачте, чтобы не сбежал. Я ужаснулась. Только хотела расспросить, где русалка собиралась раздобыть летучий корабль, чтобы рассчитаться с предателями, как мы уже подъехали к трактиру. «Смотри!» – крикнула я, показывая пальцем на висящего над зданием удильщика. «Он там, где мы его оставили!» Лоэл выскочил из кареты до того, как та остановилась у крыльца. Подцепив юбки, я кинулась следом. Я не догнала Лоэла. Выскочила на задний двор, когда лорд Ирвик карабкался вверх по веревочной лестнице. Ее скинул ему встревоженный малыш Хакли. Я отсюда видела, что мальчик заплакан. «Капитан!» Я схватилась за сердце. «Что с ним?» «Не знаю, он не пришел», — помотал головой Юнга. «Я испек хлеб, но караваи у меня не получились. Где ты была?» «Уля, «Иди переоденься!» — крикнул мне взобравшийся на корабль Лоэл. «Мы отчаливаем!» «А вы кто?» — услышала я писк мальчишки. Совсем забыла, что Лоэл ему незнаком. Я быстро переоделась, собрала вещи, оставила на столе деньги за постой и вылезла в окно. Там меня подхватил Лоэл и помог подняться на борт. «Фор де винт!» – скомандовал он, вставая к штурвалу. Удильщик тут же распустил парус. «Лиана, откуда он знает наше слово?» – Йонга таращил на моего жениха глаза. «И почему удильщик его слушается?» «Родная кровь. Лорд Лоэл Ирвик, сын капитана», — ответила я. Только теперь до меня дошло, почему удильщик послушался черного рыцаря в тот день, когда я протаранила верхний этаж дворца. Уже тогда стоило догадаться, почему летучий корабль вдруг подчинился незнакомому человеку. А мы в суматохе событий не обратили на важную деталь внимания. Нас больше волновало, как уладить причиненный королю вред. «Он же палач!» – воскликнул малыш Хакли и тут же закрыл рот ладонями. «Уже нет, лорд Ирвик оставил пост главы дознания. Теперь он отвечает за морской департамент». «И что это значит?» Глаза у Юнги были величиной с блюдце. «Будем заключать мир с морем». «А он сможет». Хакли с недоверием посмотрел на человека у штурвала. «Лорд Ирвик все сможет, я в него верю». Я оказалась не права. Он не смог вдохнуть жизнь в своего отца. Мы застали плачущую травницу у кровати, на которой лежало бледное тело капитана. Лоэл рухнул на колени и опустил голову на безвольно висящую руку Рута Талпаха. «Кто это?» – удивленно спросила тетушка София, отступая от кровати. «Сын капитана!» – я смахнула с щеки горячую слезу. Мы молчали, давая сыну проститься с отцом. Тишину нарушало лишь наше всхлипывание, мое и Хакли. Мы стояли с ним, обнявшись. Враз постаревшая тетушка София сидела на стуле, на котором висели вещи капитана. Она была в одной ночной рубашке, босая. Ее плечи укутывала пуховая шаль. Травница мерзла без обуви, и это было заметно. Я нашла ее тапочки и помогла надеть. «Он что-нибудь сказал перед смертью?» – подал голос Лоэл. «Сказал, что чувствует, как у него растут крылья». Она высморкалась в платок. Я посмеялась, думая, что он о чувствах ко мне. А Рут вдруг попросил принести его флягу. Я пошлепала босиком в другую комнату, где он оставил китель. Нашла флягу в кармане. Я помню, как у него дрожали руки, когда он отвинчивал крышку. Еще посмеялась над ним. Точно пьяница, которому не терпится выпить. А он сказал: «Эх, жаль, я не успел подержать в руках внука». Поднес к губам, но пить почему-то не стал. Повернувшись ко мне, прошептал: «Прости, милая», и умер. Лоэл вытащил из закоченевших пальцев отца фляжку и передал мне. Она была закрыта. Значит, капитан успел завинтить крышку. Я прижала ее к груди. Помнила, что капитан завещал мне беречь ее и никому не отдавать. Но он тогда не знал, что у него есть сын. «Нужно его одеть», – произнес Лоэл, поднимаясь с колен. «Мы похороним его как мастера и героя войны с морем». «Он был мастером?» – подняла на Лоэла глаза травница. «Да, мы с Улей видели, как легко он поднял корабль. Применил всего лишь одно слово». «Какое?» – малыш Хакли жалел, что не был с нами. Он так скуксился, что Лойл не мог не ответить. «Фор де Винт!» Сын капитана потрепал Хакли по голове, взбив и без того торчащие в разные стороны рыжие вихры. Похороны состоялись на следующий день. Удильщик принял на борт своего капитана, чтобы совершить с ним последний путь. В этот раз на королевское кладбище. У штурвала стоял малыш Хакли. Король присутствовал на прощании и даже выступил с речью. Он знал, что хоронит мастера, поэтому пронзительный монолог заставил всплакнуть весь двор. Окончательно пропала надежда поднять в небо хоть один корабль. Его величеству было жаль, что капитан не передал своему сыну заветное слово. Я уже не плакала, не было сил. Мы с Лойлом не спали и не ели больше суток. Нужно было пережить этот скорбный момент. О чем я думала, когда гроб капитана занесли в склеп героев войны? О том, что может быть к лучшему, что Рут Талбах унес слово с собой. Нас не было рядом, а травница не тот маг, которому хватило бы сил поднимать в небо суда. Слишком затратное дело по человеческим меркам. Все же он был могучим драконом. По последним фразам, произнесенным капитаном перед смертью, нетрудно было догадаться. Рут Талбах понимал, что ему осталось немного. Но он не стал нагружать тетушку Софию знанием слова. Капитан успел бы прошептать «Фор де Винт». Даже не стоило сомневаться, но он пожалел ее. Позволил прожить последние годы, как ей захочется. Не думаю, что король оставил бы ее в покое. Слишком уникальный талант, чтобы дать ему пропасть. Ушел со свитой король, толпа придворных и старые друзья капитана тоже разошлись. Малыш Хакли ждал нас на удильщике. Его мне было жальче больше всех. Старик не хотел оставлять малыша на произвол судьбы. Я прижалась щекой к руке Лойла. Он не знал, что найдет сына, поэтому просил, чтобы я не бросала мальчишку и корабль. Я тоже думал об этом. Лойл снял темные очки и посмотрел в небо. Мы оставим удильщика малышу. Я объявлю его капитаном. Корабль послушается. Пусть привезет сюда мать. Ей, как женщине, будет легче разобраться с рецептами хлеба. Я тоже не хочу, чтобы любимое дело отца пропало. Я научу ее печь караваи. Самое главное в них – закваска. «Хорошо», – кивнул Лойл. Он растерянно оглянулся. Мы стояли посреди могил и склепов. «Черт!» Это не то место, где отец хотел бы оказаться. Склеп, хоть и полон героев, слишком тесен для Рута Талбаха. Он любил простор, согласилась я. Давай поднимемся на удильщике и выйдем за городскую стену. Помянем отца вместе с вольным ветром. Осиротевшее судно плыло над полями, с которых уже убрали урожай. Приближалась зима. Не думала я, что мое знакомство с капитаном будет таким коротким. «Вон та река, из которой меня выкинуло на берег», — сказала я, показывая пальцем на серебристую ленту. «Я узнаю мост. Там я впервые увидела тебя». «Хакли, посади корабль у моста». Лойл обернулся на юнгу. «Не знаю, смогу ли я, капитан», — откликнулся мальчишка. «Деревья будут мешать, а я не хочу повредить судно. Его больше некому восстанавливать». «Хорошо, опустись здесь. Мы пойдем до моста пешком». Лорд Ирвик скинул за борт веревочную лестницу. «Есть, капитан!» Лойл помог мне слезть. Я шла вдоль кромки поля и смотрела на место моего прихода в чужой мир совсем другими глазами. На колючих кустах алели красные ягоды. Камыш поредел и сделался черным. Река заметно обмелела, а с деревьев опала листва. Лишь каменный мост продолжал служить людям, раскорячившись на два берега. Мы перешли его и спустились к реке. «Смотри, лодка!» – сказала я, указывая на торчащий из камышей остов небольшой посудины. Ее выбросило на мель как раз в том месте, где когда-то пришла в себя я. Я перешагнула невысокий борт и села на скамейку. Подвинулась, чтобы рядом уместился Лоэл. Дерево потемнело, но выглядело крепким. «Давай здесь помянем отца». Я достала из кармана фляжку капитана. «В моем мире так провожают умерших, по глотку, не чокаясь». Я потрясла плоской бутылкой, в которой осталось совсем немного рома. Как раз по глотку и хватит. Протянула ее Лоэлу, чтобы тот отпил первый. «Спасибо капитану за сына и за все то, что он сделал для меня», — подумала я, с нежностью глядя на любимого мужчину. «Сильный дракон обрел крылья и улетел к звездам. Я знаю это точно».